другие общественные организации. Это будут кандидаты от блока коммунистической партии с этими организациями. Нет, это неправильно. Блока коммунистической партии с другими организациями быть не может. Это значило бы поставить эти организации на одну доску с партией. Никакое равноправие, никакой паритет тут невозможны. Блок может быть не с организацией, а с народом. Блок коммунистов с беспартийными. Вот как будет правильно. Безусловно, новая конституция потребует от наших карательных органов большей оперативности, большей бдительности. Враги не посмеют воспользоваться новой конституцией в своих целях. Такие попытки будут подавлены в зародыше. Безусловно также, что новая избирательная система потребует от партийных организаций тоже большей оперативности, большей бдительности. Ничего, пусть поработают в новых условиях, пусть шевелятся. Каждые выборы должны превратиться в широчайшую политическую кампанию. На Западе избиратели голосуют за ту или иную буржуазную партию. У нас избирательная кампания будет могучей политической агитацией за коммунистическую партию, за советскую власть, будет демонстрацией единства партии и народа, будет всенародным праздником. Конечно, новая конституция — хорошее политическое прикрытие для грядущей кадровой революции, но недостаточное. Надо во много раз больше популяризировать наши победы и достижения, показывать энтузиазм народа. Безусловно, этот энтузиазм вызван Октябрьской революцией. Всякая революция рождает надежду на лучшее будущее. Надежды на лучшее будущее вызывают энтузиазм. Задача теперь в том, чтобы показать народу его энтузиазм. А энтузиазм советского народа показать всему миру. Для этого изо дня в день органы печати должны говорить о достижениях, и не только органы печати, но и литература, искусство, театр. Все должно служить показу достижений советского народа, должно способствовать развитию его энтузиазма, его веры в общее дело. Конечно, следует писать и о недостатках, но недостатки должны прежде всего объясняться сопротивлением вражеских элементов. Вражеские элементы надо уничтожать. Сталин вздрогнул. Сулимов, наливая воду из бутылки, уронил стакан, тот ударился о тарелку. Вот неуклюжий болван. Стакан не может удержать. А ведь председатель совнаркома РСФСР, премьер-министр, так сказать, с похмелья, что ли? Оттуда же, из 5-й армии, соратник Ивана Никитича Смирнова и Тухачевского, хотя и не примыкал к оппозиции. Строит из себя простачка, этакого демократа. Недавно пошел в ЦУМ, как простой покупатель, обошел магазин, потом явился к директору магазина, ждал своей очереди на прием, предъявил жалобы, опять же, как рядовой покупатель, а в лицо его мало кто знает. А потом в конце разговора объявил, кто он такой. Он нагнал страху на весь ЦУМ. Все это с восторгом расписали газетчики. Нашли, понимаете, нового Гарун Аль-Рашида. Советские люди не нуждаются в таких руководителях, которые тайком инкогнито толкаются среди народа, якобы для того, чтобы узнать его нужды. Истинный советский руководитель знает нужды своего народа, не толкаясь по очередям. Все эти новоявленные Гарун Аль-Рашиды хотят оригинальничать, подражают покойному Кирову. Хотят показать народу свой особенный демократический стиль руководства. А баржописцы вроде Михаила Кольцова и Зорича создают им дешевую популярность. Сталин перестал слушать Сулимова и других членов комиссии и снова погрузился в свои мысли. Всякая революция сопровождается жертвами. Без жертв нет и революции. Вся история человечества — это жертвы. Жертвы войн, стихийных бедствий, эпидемии, голода, нищеты, погибают миллионы. Человечество быстро забывает о своих потерях, ибо в итоге все кончается смертью, любая жизнь кончается смертью, естественной или неестественной, ранней или поздней. Смерть неизбежна. Люди смирились с ее неизбежностью.